Она оторвалась от книги и посмотрела на доктора. Цитата была прочитана по-английски. Одно из тех несчастных, почти бессловесных созданий, чьи лица обладают глубокой выразительностью, свойственной в полной мере, пожалуй, лишь идиотам. Таким образом, с самого начала книги Шарль предстает таким, как мы. То есть другие мальчишки видим его, а мы видим его так живо и так отчетливо, что на протяжении всего романа у нас в памяти остается образ того Шарля, каким он здесь появляется, безнадежного тупицы, бестолкового дурака. Доктор Левин внимательно смотрел на Шарлотту и молчал. Ей показалось, что пауза затянулась секунд на 10-15, хотя на самом деле времени, конечно, прошло намного меньше. «Спасибо», — сказал преподаватель. Затем обратился ко всем присутствующим. Это абсолютно точный ответ. Флобер никогда не навязывает нам своих взглядов. Не пытается ничего объяснить, если у него есть возможность показать свою мысль наглядным сюжетным примером. Для того, чтобы проиллюстрировать или продемонстрировать что-либо читателям, ему нужна некая точка зрения, и, как правильно отметила... Он повернулся в сторону Шарлотты, но, сообразив, что понятия не имеет, как зовут девушку, просто сделал жест в ее направлении и подкорректировал свою фразу, как правильно было сказано. Доктор Левин продолжал рассуждать в том же духе, позволив себе несколько раз в слегка завуалированной форме высказать похвалу ее интеллекту, но Шарлотта сидела с опущенной головой и так больше и не рискнула ни разу посмотреть на преподавателя. Щеки у нее пылали. На девушку вновь накатила волна хорошо знакомого чувства. Чувство вины. Все будет как всегда. Весь класс, пришедший на эту лекцию, обозлится на нее, выскочку-первокурсницу, затесавшуюся в их компанию, и чуть ли не на первом же занятии выставившую всех остальных полными идиотами. Шарлотта не отрывала глаз от мадам Бавари и старательно делала вид, что усердно записывает что-то в своем блокноте на спиральной пружине. Обсуждение романа шло своим привычным, по всей видимости, чередом. За каждым вопросом преподавателя в аудитории повисала тишина, и лишь после долгой паузы кто-нибудь пытался что-то высказать на редкость примитивные и коряво сформулированные ответы. Постепенно обсуждение выродилось в простой опрос. Доктор Левин спрашивал студентов уже только об основных сюжетных линиях. Отвечали практически одни девушки, хотя они составляли меньшую часть аудитории. Вот доктор Левин задал очередной вопрос. В 11 главе Шарль, который еще не закончил обучение и не стал хирургом, идет на риск и соглашается сделать радикальную операцию по устранению плоскостопия у конюха по имени Ипполит. Операция проходит неудачно, это ставит крест на репутации Шарля и его дальнейшей карьере хирурга. Этот момент является поворотным в сюжете романа. Ну, может мне кто-нибудь сказать, что движет Шарлем, который прекрасно понимает, что находится далеко не на острие медицинской науки, но все же решает взяться за острый скальпель, прошу прощения за невольный каламбур. Что заставляет его пойти на столь рискованный шаг? Снова долгое молчание. Вдруг доктор Левин сказал внезапно удивленным голосом: «Да, мистер Йоханссон?» Шарлотта взглянула на преподавателя и увидела, что он показывает куда-то вглубь класса. Унылое лицо его просто сияло. Шарлотта обратила внимание, что впервые за все занятие доктор Левин назвал студента по фамилии. Она обернулась, желая увидеть этого прежде загадочного, молчащего мистера Йоханссона. И как раз успела разглядеть, как сидевший в глубине аудитории высокий парень, нет, просто гигант, опускает поднятую руку. Его мощная шея белой колонной поднималась из ворота футболки, едва не разрываемой мускулистым торсом. Прическа у него была не то чтобы под горшок, а, пожалуй, под блюдце. Голова почти обрита со всех сторон, и лишь на макушке оставалась круглая шапочка короткого ежика светлых волос.